Лорд Уолсли. Уолсли, Уолсли, Джозеф Гарнет, 1833-1913, английский военный деятель, маршал. Лорд Уолсли был главнокомандующим английской армией. Много войн пережил он. В течение 25 лет своей супружеской жизни леди Уолсли 5 раз видела своего мужа, принимающим непосредственное участие в сражении. Можно себе представить, какие чувства она испытывала. На лице ее ясно видны следы забот. Но зато как радостно билось сердце, когда муж подносил ей подарки, полученные им после того или другого удачного похода. Так население Каира поднесло ему драгоценную саблю с великолепными бриллиантами, которые он потом подарил жене. Когда лорд Уолсли вернулся из Египта, где он был главнокомандующим, королева произнесла тост в его честь. И тост этот висел с тех пор в золотой рамке в будуаре леди Уолсли.